На сегодняшний день я не располагаю всем количеством денег, но у меня будет, можете не сомневаться. Уж я постараюсь порадовать короля. Вы еще не знаете всего. Пока двор будет пребывать в Фонтенбло, мне предложено принять короля у себя в Во. Он требует у вас 4 миллионов и приема в Во? — переспросила госпожа Дюплесси-Бельер. — Полагаю, вы хорошо понимаете, во что это выльется. Вы не отделаетесь кружкой молока от ваших коровок. — Не отделаюсь. Я знаю, что прием двора в Во будет стоить мне гораздо дороже. Полагаю, король желает прощупать мое послушание, определить степень моей преданности. Что ж, даже если на это уйдет 3/4 моего состояния, я знаю, что король мне все вернет. Его собеседники тревожно переглянулись. Фуке сообщил им 2 новости, которые должны были его ужасать, но при этом оставался весел и беспечен. — Все вернет? — повторил за ним Рагнель. — Откуда такая уверенность? Я, к примеру, склонен полагать, что король стремится разорить вас, мой друг. За всем этим стоит Кольбер, вращающий штурвал. Пусть вращает. Сообщив мне свою волю, его величество дал понять, что собирается оказать мне огромное доверие. Какое еще доверие, боже правый! Немного поколебавшись, Фуке улыбнулся и ответил: мне следовало бы держать это при себе, но, видя, как вы расстроены, спешу вас обнадежить. Канцлер Сигье, человек преклонных лет, скоро ему отправляться на покой в свое герцогство Вильмор, где у него скопились немалые богатства. Его пост обещан мне, но под строгим секретом. Теперь я все вам выложу и должен спешить в Сен-Манде, где меня ждут. У меня столько дел. Когда стих галоп его великолепных лошадей, все трое долго молчали, переваривая услышанное. Первой не выдержала маркиза. — Если бы не существовало Кольбера, я бы решила, что все это к лучшему. — Но он существует, — продолжила за нее Сильви. — Я знаю, что король каждый вечер запирается с ним и работает. Виданное ли дело с простым интендантом финансов? По-моему, было бы логичнее, если бы на его месте был наш друг. Если хотите знать мое мнение, то меня тревожит не это. Чтобы стать канцлером Франции, Фуке пришлось продать свою должность генерального прокурора. Конечно, одно с другим несовместимо. Поэтому умоляю вас, маркиза, как человека, которому он больше всего прислушивается, пускай он до назначения не спешит расставаться с прокурорской должностью. Генеральный прокурор неприкосновенен, его не отдать под суд. Если же он продаст эту должность еще до того, как будет произведен в канцлеры, то уподобится воину, сбрасывающему доспехи посреди поля боя. Госпожа Дюплесси-Бельер тотчас вскочила. — Будьте так добры, велите подать моих лошадей. Прошу извинить меня за то, что не остаюсь ужинать, но лучше я сделаю это сегодня вечером у господина Фуке. Необходимо перетянуть в наш лагерь Пелесома, Гурвиля и Ла Фонтена. Дорогая Сильви, вы уедете в Фонтенбло, и я вас долго не увижу. Не забывайте о нашей дружбе и обязательно предупредите, если до вас дойдут новые тревожные слухи о нашем суперинтенданте. Я так и поступлю. Можете не сомневаться. Однако вскоре Сильви пришлось убедиться, что принадлежность к окружению королевы не предоставляет удобных возможностей для наблюдения за делами короля. Фонтенбло. Бедняжка Мария Терезия чувствовала себя пятым колесом в телеге и все чаще искала утешения у тещи. Подлинной королевой той великолепной весной чувствовала себя мадам. Король посвящал ей все время, которое у него оставалось после государственных дел и нескольких ночных часов, принадлежавших его жене. Мадам была центром всех увеселений, лесных прогулок, охот, купаний в сене, концертов, комедий, игравшихся под открытым небом. Правильнее было бы назвать королевской четой не Людовика и Марию Терезию, а Людовика и Генриетту. Это они были ослепительным полюсом притяжения для придворной молодежи. Непокорной, распущенной, безжалостной, предающейся всем известным излишествам, но одновременно яркой, полной огня. Двор, насчитывавший в ту пору всего от сотни до двух сотен душ, был молод телом и душой. Ни одна ночь в Фонтенбло, где, казалось, вовсе перестали ложиться спать, не обходилась без пения скрипок и залпов фейерверков. Однако до подлинного романа было еще как будто далеко. Король определенно скучал с женой и, решив привлечь к себе всех, из кого состоял веселый двор Тюильри, естественно, уделял повышенное внимание женщине, бывшей душой этого веселья. При этом он не был единственной мишенью, такой была, по крайней мере, видимость расчетливой кокетливости мадам. Ей хватало осторожности не направлять свои стрелы прямо в сердце королю. Все быстро разглядели, что ей нравятся все более откровенные ухаживания красавца графа де Гиша, фаворита мсье, а также то, что Гиш пылает к ней страстью, для которой не существует ни чинов, ни условностей. Мсье попробовал было снова поймать ветер в свои паруса, но успеха на этой стезе не имел и решил отыграться на людях, которых считал виноватыми в происходящем. Генриетта, воплощение британской невозмутимости, всего лишь посмеялась ему в лицо и пожала плечами. Зато Гиш позволил себе поступки больше, приличествующие в обращении с обычным надуваемым мужем, тронувшимся от огорчения умом. Багровый от гнева муж кинулся было к королю в надежде заполучить указ о заточении нечестивца в Бастилию без суда и следствия. Однако Людовик не проявил желания задирать маршала Грамона, которому симпатизировал. «Ах, брат мой!» — протянул он. «Я так надеялся, что вы не станете принимать все это слишком близко к сердцу. Мадам склонна к кокетству, тут я с вами соглашусь, но объясняется это всего лишь ее пристрастием к развлечениям. А Гиша, вы давно знаете, ведь это просто вспыльчивый биарнец, с которым мы уже неоднократно ссорились и мирились. Прежде речь шла о мелочах, не ставивших под сомнение мою уверенность в его дружеских чувствах. Но на этот раз случилось нечто, чего я не намерен сносить. Он посмел меня оскорбить, государь, посему я требую его изгнания. Если мне не изменяет память, совсем недавно вы точно так же требовали изгнания герцога Бекингема, угрожая в противном случае довести дело до серьезного дипломатического инцидента с Англией и моей ссоры с братом моим Карлом II. Хвала Создателю! Наша матушка добилась его отъезда. Очень ей за это благодарен, но сейчас все обстоит иначе. Бекингем не являлся вашим подданным, в отличие от Гиша. Я хочу, чтобы его схватили. Какое же преступление он совершил? Наговорил со злости грубых слов, о которых теперь наверняка сожалеет от всей души. Зачем же карать за это заточение, не говоря уже о виселице? Полно, братец, успокойтесь. Даю вам слово поговорить об этом с мадам. Что же до Гиша? Вы собираетесь позволить ему и дальше передавать записочки, заказывать серенады и все прочее, выставляя меня на посмешище? Я никогда не позволю, чтобы над вами смеялись, мой брат, — веско ответствовал король. — Он отбудет в свои владения и останется там до тех пор, пока не научится вас уважать. Тем же вечером граф де Гиш был вынужден покинуть Фонтенбло с душевной раной. Людовик XIV утешал его отца, уверяя его в своем дружеском расположении к семейству Грамон. На следующий день, прогуливаясь в лесу, он мягко пожурил мадам. Та, разыграв недоумение из-за несправедливых и оскорбительных намеков мсье, поблагодарила своего деверя за проявленную чуткость. Разумеется, она признательна ему за избавление от докучливого влюбленного, чьи чувства не находят отклика в ее сердце, пробуждающимся от лучей восходящего светила. Вслед за тем оба, радуясь тому, что так хорошо понимают друг друга, пробыли вместе еще довольно продолжительное время. Явившись поутру в покое королевы, Сильви почувствовала, что атмосфера накалилась. Мария Терезия сидела на краю кровати, расстроенная и заплаканная, позволяя Марии Молини ее обувать. Прежде чем встать, она прошептала слова молитвы, после чего замолчала и не произнесла больше ни словечка. «Король не приходил к королеве ночью», — шепотом объяснила госпожа де Наваль. «Первую часть ночи он изволил танцевать, а вторую провел с мадам на Большом канале, в гондоле, с мадам и итальянскими музыкантами». Ничего не ответив, Сильви взяла из рук пажа подвязки, ленточки, которых были украшены рубинами, и опустилась перед королевой на колени, чтобы обвязать подвязки вокруг ее ног, как того требовали ее обязанности. Поймав удрученный взгляд королевы, Сильви тихо спросила: «Ваше Величество, дурно спали ночь?» «Совсем не спала», — последовал лаконичный ответ. Воцарилось тягостное молчание. Ее Величество двинулось к креслу такой тяжелой поступью, словно ее ждал эшафот. Начался ритуал утреннего туалета с безмолвным балетом пажей и горничных, подносивших воду, тазик, венецианское мыло и духи. Даже появление первой утренней чашки шоколада не вызвало улыбки на юном личике, что было совершенно необычно. Чаще, утром, особенно после исправного исполнения королем супружеского долга, Мария Терезия бывала весела и смеялась по любому поводу. В ответ на осторожные шутки, связанные с прошедшей ночью, она хохотала еще громче и довольно потирала ладошки. Но этим утром ее словно подменили, и она не замечала солнечных лучей, заставлявших сверкать золотую отделку панелей на стенах, хрустальные вазы, полные цветов, агатовые кубки, серебряные подсвечники и туалетные принадлежности из чистого золота.